Не меняя положение, он ударил своими ногами по воздуху столь сильно, что отскочил от него, снеся перевернутый дом над собой, который был в нескольких сотнях метрах вверху над платформой, до самого основания. Сгруппировавшись в земле, он оставил огромный кратер своим приземлением, который превышал своим радиусом 16 метров во все стороны и 12 в глубину. Отскочив еще раз влево и вверх, он избежал ледяной волны и устремился к своему противнику, которого эта катастрофическая буря и загораживала. Аккурат с его маневром раздались хруст и трески, все 15 атак достигли своих целей. На лбу сосредоточенного розововласого людоеда от напряжения проступила жилка. Его очи широко распахнулись, когда он узрел врага. Ухмыляясь, тот восседал на плече титанической кристально-прозрачной статуи бодхисаттвы, настолько огромной, что сам он на ее фоне казался настоящим муравьем. Никто, кроме короля демонов, не знал об этой технике. Кокушиба, впервые за несколько сотен лет, напрягся, и это выглядело пугающе. Впрочем, когда Аказа атаковал, то монументальное ледяное творение уже собиралось отвечать. Дума спрыгнул с плеча скульптуры и понесся с безумной стремительностью к своему оппоненту, оставляя за собой ряд остаточных изображений. От такой скорости светящиеся глаза каждой иллюзии напоминали многоцветные кометы. Он смог откинуть ударом ноги, отделавшись обширной дырой в торсе, другого, а не под неминуемо опускающуюся ладонь самого настоящего бедствия. Образ существа, стремящегося к просветлению и становлению Будды, что оно иллюстрировало, лишь наглая ложь и подлое коварство его создателя. Взрывная волна дикой и неконтролируемой мощи прокатилась на сотни метров, сокрушая и ломая ближайшие к полю битвы беспорядочные конструкции. Даже возвышение прародителя демонов было немного повреждено. В воздухе парило бескрайнее множество щепок и трухи, а поднявшийся здесь рокот, один лишь он, даже без самого его источника, мог бы убить почти любого. Аказа вновь потерпел поражение, пускай и неразгромное. 89. Несколько осунувшийся Никита глядел в спокойную воду размытым взглядом. Он выглядел, в определенной степени, растерянно, смотря в прозрачную гладь, периодически хмурясь и вновь расслабляя лицо. Сидящий рядом с ним, в одной лодке, старый рыбак Джира не то чтобы не замечал внутренних размышлений бога, он предпочитал не обращать на них внимания. Он человек с недюжинной харизмой и был способен заводить толпу людей жаркими словами, или же производить хорошие впечатления на кого-то конкретного, в мгновение ока. Однако сейчас он не мог знать, в чем нуждается Ками. Старец, человек закалки прошлых лет, и его нравственность, вполне естественно, отличается от таковой у нынешнего поколения. Еще лет 30-50 назад, когда иностранная наука не была распространена в Японии практически совсем, а об общественном использовании электричества лишь предполагали даже в самых первых государствах мира, люд был много набожнее. Великие открытия меняют и людей, и их отношение ко всему, а вскоре исказятся и многие нынешние обычаи, став лишь привычной формальностью. Те же, что не смогут быть подвергнуты подобным метаморфозам в силу каких-либо обстоятельств, исчезнут вовсе. Боги для людей всегда считались чем-то невероятным, невообразимым и недостижимым. Престолы и обители божеств, в большинстве случаев, описывались лишь у абстрактных вершин. Горы, небеса, холмы и прочие возвышенности. Порой сакраментальный смысл вкладывался в величественность представляемого людьми образа. Подземные царства богов мертвых разных народов, морские глубины и бескрайние океанические просторы их суровых и опасных правителей. Боги – существа, чей объективный след в истории человечества не мог бы наблюдать ни один его представитель. По крайней мере, каких-либо прямых указаний, кроме священных писаний или чужих слов, было не найти. Впрочем, Ходоровский с определенной уверенностью полагает, что и в его мире найдутся подобные сущности, всемогущий джинн же нашелся. И тут, в этом мире, они наверняка есть. Имена богов из японской мифологии здесь точно заняты, а кем, уже не столь важно. Кардинально отличаясь от упоминающихся в мифах и сказаниях божеств, Никита абсолютно реален. Его можно было увидеть, ударить и самому получить от него в ответ. Настоящий бог, Джира абсолютно уверен, даже будучи простаком, что не имеет права вмешиваться в личные дела такого существа. По просьбе, пожалуйста, а без нее, ни за что. Джира негромко обратился к названному рыбаку парень. Они сейчас как раз таки и занимались тем, чем обычно промышляют люди этой профессии. Вернее, сейчас делом занят лишь пожилой человек. Да, Камисама, он повернулся к венцу эволюции, сверкая довольной улыбкой. Очевидно, процессом тот наслаждался. «Как думаешь?» Облокотившись на лодку, неспешно начал он. «Могу ли я назвать это место своим домом?» Подросток вперился в своего, наверное, очень хорошего знакомого серьезным взглядом. Тот ответил ему тем же. «А сами вы как считаете?» Задал он вопрос. «Не знаю», тут же ответил нелюдь. «Скажу честно, я пытался найти способ вернуться обратно домой, но все оказалось бессмысленным. Потому и спрашиваю». Хаем, загадочно улыбнувшись чему-то, по-своему мудрый человек отвернулся обратно, начав наблюдать за своеобразным поплавком. «На ваш вопрос весьма непросто ответить». Идеальный симбиоз не отрывал своих глаз от седого затылка, ожидая ответа. «Думаю, домом можно считать то место, в котором тебе больше всего нравится находиться». «Наконец», — ответил старик, — «если уж нет возможности вернуться в родной дом, то, получается, нужно искать новый, такой, где вам придется по душе». «Какой удивительно простой ответ», — усмехнувшись, бросил Ханаровский. «Уж простите, хе-хе, старого дурака, Камисама», — неловко посмеявшись, попросил он, одновременно с этим почесывая затылок. «Просто всегда говорю то, что у меня на душе лежит». Он обернулся и улыбнулся рядом желтоватых зубов. По-стариковски добро, даже как-то уютно. Никита на мгновение вспомнил те два лета, которые он пробыл у своей бабушки в деревне. Тогда он переходил в пятый, а потом, соответственно, и шестой класс. В тот момент ему это казалось не особо хорошей идеей, и он даже устроил матери мини-скандал, однако по прошествии нескольких недель был уже доволен, как слон. «Ой!» – удивленно вскрикнул немолодой мужчина, ощутив, как дернулся рыболовный инструмент в его руках. «Прошу прощения, Камисама, но рыба не будет меня ждать». Он тут же повернулся обратно и аккуратно подсек попавшуюся на крючок рыбу, озорно ухмыляясь в ожидании улова. Поздним летом здесь клевало еще лучше, а до наступления главного для рыбаков осеннего сезона оставалось лишь чуть-чуть времени. Подросток, наблюдая за действиями старца, хмыкнул. Нравилось ему это, наблюдать за таким умиротворяющим людским бытом. Именно в такие моменты, когда он может ностальгировать, в его разуме появляется некая иллюзия равенства с окружающим миром. На миг юноша отстраняется от вредительской мысли о том, что он лучше каждого. Это позволяет ему ощутить себя менее одиноким, воистину золотое для него чувство. Глядя на рыбака задумчиво, он ощутил и некий укол стыда. Он ведь еще вчера смел думать, что ему наплевать на всех и каждого, кто здесь находится. Он был и сам по себе эгоистичен, однако приобретенные силы и возможности лишь усугубили эту черту. Мальчишка бы и сам оглянуться не успел, стань он ровно таким же монстром, к каким относился с брезгливостью и презрением, беспощадным убийцей. Он и сейчас относится к людской смерти не так, как стоило бы кому-то его возраста, но все могло стать лишь хуже. Он уже способен убить человека и при этом не найти причины, по которой мог бы себя обвинить. «Может, пора завязывать с этой безумной охотой на демонов?» – подумал он. «Я ведь обещал». Еще неприятнее ему было не сдерживать свое обещание. Какой крайне интересный выверт сознания. Обманывать и врать не стыдно, а не сдерживать данное обещание, очень даже. В действительности, он получил все то, чего изначально желал от Кагаюбу Ишики. Не остался удовлетворен, но получил. А деньги и связи, с его возможностями звучит просто-напросто смешно, как какое-то оправдание. А вот знакомство, уже интересней. Вчерашний поступок Акихира дважды впечатлил венец эволюции. Сначала его поразила та искренность, с которой ему, человеку-вирусу, хотели помочь, а затем, то ощущение, которое на него произвела такая простота. Ему захотелось повидать больше людей, похожих на Джира и его внука. Сколько он встретит интересного на пути, связавшись с индивидом, вроде юного Кагаи. Обещание в любом случае следует выполнить. 90. Стоя среди знакомого ему с самого детства двора, юноша недоуменно оглядывался. Хмуро он посмотрел и на ночное безлунное небо без всяких звезд. Ни один уличный фонарь не работал, ни из одного окна не выбивался наружу свет, а в округе правила мертвая тишина. Здесь было слышно лишь его дыхание и шум крови, что прилила к ушам. Никите было не по себе. Он не понимал, почему его зрение и слух вернулись к норме. В мышцах тоже не ощущалось привычной безмерной мощи. Мысли расплывались, но даже так он понимал, что что-то не так. Хмуро оглядев деревья, на чьих ветвях не колыхался ни единый зеленый листик, он снова вернул свой взгляд к панельному дому. Глазами всмотрелся в свое окно и широко распахнул их, когда увидел за стеклом темный силуэт. Источников какого-либо освещения здесь не было, но все вокруг сохраняло один и тот же вид, не отличаясь по своей яркости вообще. Все здесь, даже теплые цвета, было одинаково мрачно и угнетающе. Чадящая гарью и копотью дымная черная морда каким-то невиданным образом смотрела на Ханаровского крайне цепко, внимательно. Так же, как орел смотрел бы на полевку. Безумный орел, главной целью которого являлось бы не пропитание, а желание замучить бедного грызуна так, что тот даже ни одной мышцей дернуть не сможет, но будет все еще жив. Парень некоторое время смотрел на это ужасающее лицо с шоком. То улыбалось, но не скалилось. Его губ, по идее, невозможно было различить или увидеть, но подросток прекрасно видел, как те по дуге пересекали расстояние от одной щеки до другой, как идеальный серп. В особенности пугали глаза на выкате, которыми оно, не отвлекаясь вообще ни на что, пришпиливало свою жертву. Совсем не зверь, не просто чудовище, а погонь, что находилось за всякими гранями и представлениями. Неприемлемое нечто. Увидь что-то подобное человек наяву и мог бы обезуметь. Оно подняло свой палец, а затем резко-резко застучало по стеклу, как какой-нибудь отбойный молоток. При этом дымный лик монстра оставался недвижим. Окно не билось, с героизмом выдерживая подобный натиск. Нет, это было просто приглашение, вовсе не попытка прорваться наружу. У продолжавшего шокированно смотреть на эту фантасмагорическую сцену парня сузились зрачки. Он медленно закрыл приоткрытый рот, а затем совершенно неожиданно насмешливо ухмыльнулся. Его очи были полны ехидства. «Я понял, кто ты, сука!» Обращаясь к неведомой образине, спокойно, без всякого крика, заговорил нелюдь. «Верно, он и сам не человек, а это, всего-то жалкий сон, или же не совсем». Впрочем, в силу некоторых обстоятельств это не имело никакого значения. Мрачная фигура, что без остановки стекалась копотью и гарью сама в себя, остановила свои безумные действия. Однако физиономия ее ни капельки не изменилась. Оно ожидало. «Думаешь, что я тебя боюсь, гнида? Ха-ха!» Никита хохотнул в холодной ярости. «Жди меня в моем же доме, мразь! Не смей никуда уходить!» Да, он отлично понял, что это далеко не обычный кошмар. Первый уверенный шаг заставил тьму сгуститься за спиной юноши, но тот не стал останавливаться, оборачиваться или ускоряться в истерическом порыве. Теперь он по-настоящему осознал, кем является, окончательно смирился. С каждым его твердым и звучным, хорошо поставленным шагом сила вновь возвращалась к нему. Пять чувств венца эволюции достигли своего нынешнего пика, каждая частичка тела наполнилась знакомой мощью. Верно, это всего лишь сон, его сон. Никто не имеет права что-либо решать здесь, кроме Ханаровского, не в силу отсутствия таковой возможности, а только потому, что разум мальчишки, его фантазии, мечты и переживания, его же угодья, а каждый, кто попытается это сделать, должен быть жестоко наказан. Каждая преодоленная крашеная ступенька подъезда осыпалась пылью за ним, а перила гнулись, ржавели и разваливались, будто попали в какую-то кислоту, прежде чем кануть в бескрайнюю бездну. Ни страшный мрак, ни знакомые образы места, где он родился и провел всю свою сознательную жизнь, не были способны остановить его. Он отрекся от этой цели, отказался от намеченного пути, потому как в конце его ждал лишь тупик. Более он на этом не зацикливался. Подобные жалкие попытки надавить на него заставляли только расти его злобу, но злобу не лютую и бесконтрольную, а невероятно рациональную и жестокую, самую опасную. Когда подросток достиг родной железной двери, то за его спиной не было уже ничего. Даже выше он подняться не мог. Все сводилось к входу в их с маминой квартиру. Он бережно взялся за потертую дверную ручку, ожидая и зная внутренне, что здесь будет открыто. И он вошел. Подняв насмешливый взгляд на парящее в воздухе черное дымное нечто, он потянул руку к кабелю с переключателем и, нажав на него, зажег в прихожей свет. Свой свет. Он захотел, и, значит, здесь будет светло. Чудище никак не отреагировало на это, продолжая разглядывать его внимательно и даже, в некоторой степени, любопытно. «Ты, уродец, когда заменил образ той твари в моих кошмарах?» Нарочито спокойным тоном спросил парень. Как и в какой момент это произошло? Монстр заунывно молчал. «Не боишься я?» Оно шипело, в его тоне ползали муки и чужие страдания. Во все стороны летели и вились бесконечно малые и столь же неописуемо огромные пульсирующие искры человеческой агонии. На безграничное множество порядков ничтожнее было это нечто, чем настоящий джинн. Лишь лживая иллюзия всемогущества, за которой скрывается вполне себе обозримая и имеющая определенный конец сила. Совершенно точно оно не собиралось отвечать на какие-либо конкретные вопросы. «Ты не тот, за кого себя выдаешь», — улыбаясь, констатировал венец эволюции. «Какой смысл мне бояться таракана, вроде тебя? Ты же все прекрасно понял, мама, или другими дешевыми трюками шугать меня не пробуешь. Знаешь, что не куплюсь, лишь обычных беспомощных людей ты и способен запугивать. Тот священник ведь из-за тебя с седой прядью вернулся к своей карете». Идеальный симбиоз остановился, ожидая ответа. Он вызывающе улыбался, вообще не подавая никаких признаков страха. Через несколько субъективных секунд тяжелого молчания дым и гарь в области головы чудища странным образом начали кружиться и углубляться, по итогу изобразив из себя хорошо знакомое Никите лицо. Ровные и волевые, идеальные черты лица, наглая ухмылка, а также легкая хмурость, выдаваемая одними лишь бровями. Это был он сам. «Видишь себя?» — требовательным и суровым мужским басом умудренного воина проговорило оно. «Знаю, что красивый», — вопросительно приподняв бровь, провокационно заявил Ханаровский. «Ну, давай, удиви меня, Клоп. Это не ты, коли так решил». Писклявый шутовской голосок придворного паяца донесся из неподвижных украденных уст. «Ну а кто тогда?» — подыграв, спросил нелюдь. «Твое чучело, мальчик». Миленький и добрый голосок случайной девочки совсем не сочетался с тем, что произносила образина. «Я набью его из твоего трупа и буду показывать всем, с кем ты только знаком. Буду вилять им перед их носами, как ты когда-то, дохлым сбитым воробьем перед дворовой жучкой. А ты попробуй, балабол». С лица парня пропали всякие следы показного благодушия. Аккурат этим словам он попытался схватить жуть безумно быстрым выпадом, но она будто бы протекла меж его пальцев и отдалилась, трепеща. «Я гряду». Суровый глаз гордого правителя прокатился по помещению, как беспощадный приговор. Никита не успел ничего ответить, распахнув глаза на кровати, что стояло в его храме. Лежа на спине, он сверлил потолок недобрым взглядом еще несколько секунд, прежде чем бросить в пустоту. «С нетерпением жду, ублюдок». 91. Мукага смотрела на малышку, вжавшую свою голову в плечи, весьма хмурым и недовольным взором. Она морщилась, а ее взгляд периодически прыгал по окружению, пока его хозяйка не могла набраться смелости посмотреть своей несостоявшейся жертве в глаза. В очах и на лице той будто бы отпечатался страх. Демонесса дернула указательным пальцем, не вздымая руки, и конечности девочки тут же освободились. Она не успела осознать произошедшее, когда бледнолицая заговорила относительно спокойным тоном. «Ты знаешь, где твой дом?» — сухо спросила она. У несмевшего поднимать взгляд ребенка дернулись плечи, и она не дала какого-либо ответа на этот вопрос. Девушка посчитала, что поторопилась с этим, а потому выразилась по-другому. «Тебе есть, куда вернуться». Эмпатия у Ани, как присущий почти каждому человеку навык, зачастую полностью отсутствует. Но и здесь находятся свои исключения, пускай их и крайне мало. Эта способность есть и у этой людоедки, однако в безмерно ослабленном и неполноценном варианте. Она способна представить, что чувствует человек прямо сейчас, лишь увидев самую прямую и очевидную связь между собой и целью. Впрочем, она не понимала, что даже если у этого дитя и есть семья, то оно об этом навряд ли скажет. Всякий ли дурак стал бы раскрывать местоположение своей родни алчному до плоти существу? Было ли ей вообще, что говорить? На ее тоненьких ручках и ножках змеились уродливые рубцы и шрамы, и лишь лицо не тронуто. Если у нее и есть семья, то она явно не самая лучшая. По комнате расползлась тишина. Мукага, следя за бывшей заключенной в буме, скривилась. Она пробует помочь, а ее игнорируют. Какого черта? Демонесса схватила девчонку за челюсть и приподняла ее голову, вперевшись в перепуганные глаза с невероятной жестокостью. «Дура, так ты отвечаешь на мое благородство». По ее белесой руке, укрытой одеждой, расползлись угрожающие вены и желваки. «Есть у тебя родня или нет?» Малышка лишь захныкала, не в силах двинуть языком из-за испытываемого ужаса и боли. Она сильнее сжала руку, и ее коготь уколол детскую щеку до крови. Дитя сморщилось, а зрачки людоедки пораженно сузились. Она застыла, как вкопанная, уставившись на багровую каплю, что стекала по ее пальцу. От нее исходил невероятный дурман, кружащий демоническую голову с безумным успехом. «Особая кровь, несколько десятков», — тихо пробубнила девица. «Нет, несколько сотен. Плоть этого ребенка стоила нескольких сотен обычных людей, Невероятно, ее кровь имела такой сильный эффект для демонов, что была способна одной лишь каплей вскружить нечестивую голову низшей луны. Рассудок представительницы бесовской дюжины на миг помутился. Не будь она и сама обладательницей особой крови, то и вовсе обезумела или опьянела бы. Внимание девы вернулось к своей жертве, и та поняла все сразу же, как только различила этот опасный блеск в алых зеницах. Она широко распахнула свои очи, сжала челюсти и заверещала. «Не надо, госпожа, прошу, пощадите». Мольбы вновь полились из ее уст. «Не убивайте меня, я вам пригожусь». «Ты права», названная жадно облизнула губы, ухмыльнувшись. «Стоит ей поглотить эту девчонку, и она разотрет обоих своих соперников в порошок. Даже без своей особенности она бы поднялась на голову благодаря этой соплячке, однако она и сама была непроста. С ее силой это будет эквивалентно тому, как если бы она сожрала более 1000 людей, и все в один миг, без долгой и нудной охоты, без угрозы охотников, что нависло над низшими лунами дамокловым мечом, все прямо сейчас и разом. Кибуцу Дзимудзан похвалит ее, напоит своей кровью, усилив еще больше, и даст возможность возвыситься до уровня высших лун, и тогда ни один истребитель не будет для нее угрозой, она станет одной из сильнейших. Но, что-то было здесь определенно не то. Почему что-то давит на нее изнутри? Мукага вновь застыла в нерешительности, прожигая взглядом замершую напротив себя малышку. Ее пальцы слегка расслабили свою мертвую хватку. «Прошу вас, я хочу жить», — тихо пролепетала девочка. Демонесса дернулась, как от пощечины. Она резко отпустила ее, вскочив и отойдя на несколько шагов. В демонической голове начали пробегать воспоминания о той злополучной ночи, когда ее до полусмерти избил родной отец. Не все участки памяти и ее детали ранее были доступны они, но определенно многие. «Прошу вас, я хочу жить». Лежавшая на пыльной земле черновласая девочка обозначила эти слова, создавалось впечатление, лишь одними опухшими губами. Все ее лицо являлось одной сплошной гематомой, а некоторые его участки даже посинели. Изо рта, носа и разорванного уха текла кровь. Кривые и опухшие болезненно-бордовые ноги даже не шевелились. На одной из ее рук был переломан каждый палец. Сверху вниз с жестоким безразличием на нее взирал молодой красивый мужчина в богатых одеждах. Ужасающе бледнолицый, статный, опрятный и величественный, высокомерный. Его глубокие сливово-алые кошачьи глаза на фоне противного желтого полумесяца казались особенно яркими. По ним змеями вились капилляры, а острые зрачки внимательно изучали лежащее на земле дитя. «Зачем мне помогать тебе, немощное отродье?» — сухо спросил он. «Знаешь, я ведь общался с твоим отцом, он даже считает себя моим другом. Он и про тебя рассказывал, про твою никчемность и бесполезность». На белесом лике растянулась улыбка. Из-под заплывших слезящихся глаз на него беспомощно и умоляюще взирала Мукага. Она упорно боролась с тем, чтобы не закрыть свои очи. «Уже навсегда. Ты не нужна даже собственному родителю, и какую тогда пользу можешь принести мне?» Он вопросительно склонил голову, насмешливо ухмыляясь. «Я чую в тебе особую кровь. Если я накормлюсь тобой, то получу много больше, чем если обращу тебя в демона». Вопреки своим словам, он пока что ничего не предпринимал. Мужчина все так же стоял на месте. Девочка понимала всеми остатками своего утекающего в бездну разума, что это ее единственная возможность, если не сейчас, то никогда. «Особая кровь», — прошелестела она, используя те немногие силы, что у нее еще оставались. «Я-то тоже буду особенной, я вам пригожусь». Улыбка с лица монстра в человеческом обличье медленно сползла, когда он, задумавшись о чем-то, нахмурился. В эту секунду девочка перестала дышать, и ее сердце совершило свой последний удар. Кибуцу Дзимудзан вновь посмотрел на нее. «Я дам тебе шанс», — спокойно начал он. «Тебе определенно стоит оправдать мою сегодняшнюю благосклонность». Бледная рука вонзилась в изуродованное детское лицо. Мукага, узрев в этой малышке себя, завороженно застыла. На лице ее отразились тяжелые думы. 92. Никита заинтересованно оглядывался по сторонам, изучая небезызвестный квартал красных фонарей. Упомянутые свисали с деревянных столбов, которые поддерживали крыши здешних зданий. Повсюду кричали зазывалы, приглашая случайных прохожих именно в свой дом. Проституция являлась бичом любого государства испокон веков. Она несла с собой болезни среди граждан, неконтролируемый финансовый поток на стороне и кучу прочих социальных проблем. Во все времена и в разных странах с этим пытались справиться по-разному, однако в Японии решили, что если остановить машину блуда и беззакония не в их силах, то правительство должно их хотя бы контролировать. Так и зародился район удовольствия и веселья в Токио, Йосивара. Здесь было сконцентрировано все отребье и большая часть преступного контингента, а по краям плодили мрак и отчаяние трущобы. За солидный залог и ничуть не скромный налог можно было основать свой дом. Это бордель, стриптиз-клуб, бар и место, где можно послушать музыку с песнями одновременно. Любой каприз за ваши деньги. Именно так следует описывать функции этого места. Впрочем, Ханаровского интересовали совсем не жрицы любви. «Прекрасный господин! Прекрасный господин!» Парень повернулся на девичий голос, обращавшийся к нему, вскидывая одновременно с этим бровь. «Не желаете ли вы развлечься?» Недоуменно рассматривая перед собой девочку лет 11 или 12 отроду, он через секунду сморщился. Ее лукавое и улыбчивое детское личико совсем не совмещалось с тем, что она предлагала. «Сколько тебе платит?» – вопросил он. Ребенок внимательно следил за его реакцией, и на ее лице отобразилось недовольство, когда она увидела негативную реакцию, а затем и удивление. «Нисколько!» – хмуро отозвалась она. «Едой дают, прекрасный господин, но так даже лучше, а то монеты отобрать могут. Вы пойдете со мной?» Нелюдь молчал некоторое время в коротких раздумьях. «Дай сюда свою руку!» А первые секунды она ничего не понимала, но потом выполнила просьбу. «И что дальше, прекрасный господин?» «Вот что, 10 тяжелых серебряных монет по 100 йен с отчеканенным на них драконом легли в детскую мозолистую ладошку. Не успела она понять, что получила, как ощутила в том же месте еще и странный укол. Это заставило ее отдернуть руку. Сперва она захотела ту осмотреть, но потом, когда увидела 1000 йен в своих руках, ошеломленно застыла. Это сумасшедшие, как для нее, деньги». Через несколько секунд разглядывания она уставилась туда, где ощутила боль. «Там ничего не было, можешь не беспокоиться», — хмыкнув, странно сказал юноша. «Теперь у тебя никто ничего не заберет». Впрочем, девчонку это уже не волновало. Даже если бы она наверняка знала, что это серебро у нее отберут, то она, не задумываясь, отдала бы за него жизнь. Не из-за какой-либо ясной причины, но из-за возвращенного умения ценить то, что приобрела. Даже потребуя их венец эволюции обратно, и она бы просто-напросто пустилась в бег. Теперь она сделает все, чтобы сохранить эту тайну при себе. Именно из-за этого она даже не поклонилась, прошептав спасибо одними лишь губами. Развернувшись, девочка деревянной походкой поплелась в направлении, известном только ей. Цепкие глаза специально обученных на чужую доброту молодцев, что стояли тенями среди улочек, уже успели уловить произошедшее. Однако это не было важно. Идеальный симбиоз ухмыльнулся и продолжил свой путь. Он направлялся к центру района, где находились самые престижные и элитные увеселительные дома, за чей порог стоило ступать лишь с переполненными кошелями. А уж если ты являешься зажиточным купцом с постоянным большим доходом или же богатой знатью, то вполне можешь рассчитывать на внимание главной женщины такого дома, Айрон. Айрон – самая прекрасная, умная, грамотная, обольстительная и ласковая девушка в наиболее крупных домах. Иногда им особенно везет, и восхищенные их красотой высокородные люди отбирают среди них себе или своим отпрыском жен. Лишь эти женщины и их служки имеют право отказаться продавать свое тело, услаждая гостей только сладким пением, доброжелательным общением и игрой на музыкальных инструментах. К одной из таких человек вирус и направлялся. Дом Кёгаку, в котором проживает папоротниковая принцесса, Варабихиме, считающаяся одной из самых прекрасных женщин не только лишь в квартале красных фонарей, но и во всей Японии. О ее красоте слагают стихи поэты и ученые мужи, а ее любви ищет бесчисленное множество людей. Впрочем, ее неприступность и дурной характер не менее легендарны, чем она сама. Зовут ее Даки, падшей принцессой, и она... Шестая высшая луна. Кровожадный монстр поселился в человеческом городе, однако она далеко не самая опасная здесь. Никита подходил к людскому столпотворению. Пятеро крепких парней в необычных черных униформах перекрыли узкую улочку и не пускали никого внутрь, выгоняя всех наружу. Так было повсеместно. Охотники на демонов занимались активной эвакуацией гражданского населения на определенном периметре, не рискуя заходить лишь в одно конкретное здание. «Вы кто такие? Черт побери!» Какой-то здоровый лысый мужик раздирал глотку в крике. Не выдержав, он попробовал оттолкнуть истребителя, но тут же получил от того по морде и упал без чувств. «Каракун! Каракун!» — закричала пожилая женщина, подбежав к бессознательному драчуну. «Что же вы творите, мерзавцы? Сыночек мой, пустите нас, по какому праву вы делаете это?» Еще один недовольный глаз раздался среди толпы. «Бесчинствуете средь бела дня едва ли не под взором самого достопочтенного императора в Токио. Да как вы смеете?» Впрочем, любые возмущения и вопросы игнорировались. Когда Ханаровский подошел ближе, и его заметили среди скопления людей, то рядовые убийцы нечисти тут же вытянулись, точно струнки. Они молча пропустили его через едва заметную в построении брешь, которая, впрочем, была мгновенно заделана. Это еще кто, почему его пропустили, а нас, нет. Постепенно происходящее позади отдалялось, однако нелюдь все прекрасно слышал. Рядом с ним, словно из воздуха, возник беловласый мужчина, одетый весьма экстравагантно. На его устах сияла улыбка, и он явно был доволен всем вокруг. «Приветствую тебя!» — пылко воскликнул он. «Ты и сам уже заметил, что просьбу твою выполнили». Повернувшийся к нему юноша коротко и отстраненно бросил. «Ага, новый столб, Хаширазвука», разглядывал своего неожиданного визави удивительно внимательным взглядом. Он его изучал. «Действительно ли тебе не нужна помощь сильного воина?» «Очевидно», — он говорил про себя. «Насколько я слышал, эти высшие луны непомерно сильны. Пускай ты и поверг уже двоих, но всегда следует сохранять осторожность». Когда мужчина это говорил, то с его уст пропали всякие следы улыбки, и он был абсолютно серьезен. «Не нужна», — без какой-либо тревоги ответил венец эволюции, продолжая идти вперед. «Все кончится раньше, чем за минуту. Что ж, я тебе поверю на слово», — сжав кулак перед собой, вновь крикнул Узуйтинген. «В таком случае я приглашаю тебя на праздничную вечеринку в моем поместье по случаю твоей победы». Он был чересчур активным. Недовольно сморщившись, Никита продолжил путь. Отодвинув бумажную перегородку, идеальный симбиоз прошествовал внутрь дома. Простому обывателю бы могло показаться, что тут стоит тишина, однако он прекрасно слышал, как на верхнем этаже публичного дома кто-то тихо хнычет. Много кто, ступая вверх по лестнице, человек-вирус подготавливал свое тело к предстоящему бою. Мышцы, скопированные по образу третьей высшей луны, натянулись стальным канатом, готовые к совершению безумного рывка в любой момент, а в плечах, спине и руках струилась невероятная голая мощь. Рвать сталь, как бумагу, крошить алмазы, как песочное печенье, все это дурацкая шутка. Не существовало в природе чего-то, что было бы способно испытать на себе эту силу и остаться при этом целым. Он поднялся наверх и увидел то, что происходило в главном зале. Демонесса, по чьему лицу струились гневные вены, держала в плену тех, кто работал в этом доме. Пояс Аби, точно живой, прорезал ее дорогую одежду Эйрон и теперь заключил в себе каждого человека в помещении. Маленькие служки тихо и беспомощно хныкали, а взрослые старались сохранять спокойствие и найти выход. «Если ты, ублюдок, немедленно не покинешь квартал красных фонарей, то я их всех раздавлю, как букашек». Женский холодный голос, прокатившийся яростной стужей по комнате, предвещал беду. «И лучше бы тебе забрать отсюда весь этот мусор, а столпа можешь оставить». При последних словах она ухмыльнулась, злоба из ее тона на миг пропала. Она предвкушала будущую жертву. Никита молча оценивал ситуацию. Придя к какому-то выводу, он заговорил. «Знаешь, у меня на родине говорили, что террористам потакать ни в коем случае нельзя». В его взгляде читалась насмешка. Людоедка нахмурилась. Через мгновение, когда один из острых краев пояса собирался загубить человека, воссияла и тут же угасла яркая белая вспышка. Они Йока исчезли, как и пояс первый. На одеждах находившихся здесь людей остались жженные отметины, будто что-то очень горячее мимолетно опалило ткань, а через еще миг по всему тихому ранее району распространилась серия ужасающих грохотов. Здание, где обитала Воробихиме, осталось целым и почти невредимым. От прекрасного женского тела остались лишь полтуловища до ноги, а их пострадавшая обладательница лежала под целой крышей очередного публичного дома. Противники удалились на 30 метров от изначальной точки столкновения, однако они бы остановились еще дальше, не примени нелюдь свою способность. Все-таки его нынешняя скорость превышала значение в 30 махов. Тело чудовища не регенерировало по-обычному, как должно было, а из его внутренности, пузырясь, надуваясь и нагромождаясь, выбирался еще один, только мужской, силуэт. Дикий уродец, каковой вполне мог бы присниться в дурном кошмаре, пытался вылезти наружу. Ханаровский отлично знал, Как зовут второго демона? Это Гютера, шестая высшая луна не из-за отсутствия других кандидатов, а по праву силы. Парень еще мгновение смотрел на то, как его прожигают гнилостно-желтые светящиеся демонические глаза, прежде чем вновь атаковать свою цель. Бой длился 28 секунд. 93. Никита был голый по пояс, и его наготу прикрывало лишь подвязанное полотенце. Он с недоумением и легким смущением смотрел на горячий источник, где находились уже четверо людей. Узуйтингин, столб звука и три женщины, хотя, скорее, юные девушки. Юноша уже успел познакомиться с ними и потому знал, что все они жены одного охотника на демонов. «Слушай», неуверенно начав, парень через мгновение ясно закончил свою мысль. «А это нормально, что твои жены находятся тут вместе с нами». Ему еще с самого начала показалось странным отсутствие второй части купалин. «Что такое?» Истребитель насмешливо ухмыльнулся и приподнял брови. «Стесняешься, что ли?» «Ага, чего это с тобой?» Одна из дам, судя по всему, не видела в происходящем ничего странного. «Залезай уже!» Подросток с непониманием взирал на ее гладкие черты лица, которые обрамляли черно-желтые распущенные волосы. На ее красивой физиономии не было и капли насмешки или иронии. Святая простота. Особу звали Макио. Две другие девицы изучали его с головы до ног, однако никакого интереса, помимо того, что испытывают к новому лицу, они не проявляли. Ханаровский еще секунду думал о том, что сказала бы его мама, увидь она своего сына в такой колоритной компании. Нелюдь сделал два шага и аккуратно опустился в воду, чтобы не расплескать все вокруг. Температуру, пожалуй, можно было считать вполне приятной, даже расслабляющей. Он старался не коситься в сторону леди, которые, очевидно, плавали в том, в чем их родила мать. Как голову-то задрал, глядя на мужчину, который восседал с другого края горячего источника, подумал он. Собиратель жемчужин. Узуй, в целом, всегда задирал свою голову, будучи непомерно горделивым и самовлюбленным, однако сейчас выделялся даже на фоне своего обычного вызывающего поведения. Впрочем, его глаза все так же изучали венец эволюции напротив крайне пытливо, с живым интересом. Он этого даже не скрывал. Одна из дев подплыла к мальчишке и активно затараторила. «А это правда, что вы одолели трех высших лун?» В ее сапфирово-голубых глазах читалось какое-то детское любопытство. «Да», — односложно ответил идеальный симбиоз. Не то чтобы его не интересовал этот диалог, просто в этой девушке было кое-что много более привлекательное, чем почти обыденный для него вопрос. В любом случае, разглядывать верхние достоинства Сумы, так ее звали, человек-вирус не стал. Третья красавица, Хинацуру, находилась рядом с супругом, с интересом подслушивая. «А удар у вас сильный?» — вновь спросила прилипчивая девица. «Очень сильный». При ответе он прикрыл глаза и немного выпятил мощную грудину вперед. «А покажешь?» — крикнула уже Макио. На лице третьей жены столпа показалась обеспокоена сбз обеих девиц. Очевидно, поведение ее сокомандниц смущало довольно скромную особу. Она нахмурилась и сказала: «Макио, с ума, перестаньте докучать гостю Тингина сама». В ее тоне явственно слышалось возмущение и недовольство, будто мать журила своих детей. Чего это докучать? Даже большее негодование послышалось со стороны первой. Сума же, неожиданно для самого названного гостя, начала плакать и завывать, как ребенок. Тот с недоумением наблюдал, как она начинает вытирать руками слезы и жалобно говорить: «Тингин сама, меня снова ругают». У Никиты, видимо, дрогнула бровь, когда он чуть отодвинулся. Ему не нравилось, когда кто-то плачет, а сама ситуация была до ужаса необычной. На ком этот Хашира вообще женился? У него что, только эта Хинацуру, уравновешенная? Его посетила догадка. Разревевшаяся девица начала грести к своему мужу, но тут ее перехватила Макио. Не распускай нюни, с ума. Она взяла ее за плечи и начала трясти. «Живо успокойся». Из ее голоса пропали всякие следы заинтересованности в общении и на лице показалась злость, словно она старшая сестра, которую родители заставили успокаивать младшую. Однако это была ее инициатива. Странная сцена длилась еще полминуты, прежде чем все устаканилось. К тому моменту Узуйтингин выглядел не как счастливчик с тремя красавицами в качестве жен, а как сосланный на каторгу бедняга. Он даже не возмущался, точно свыкнувшись с происходящим и принимая это за суровость судьбы. Под конец концерта две особы растеряли все очки привлекательности в глазах Никиты. В горячем источнике повисла неловкая тишина, которую решила разорвать самая мудрая здесь женщина. «Никита-сан, потереть вам спину?» Вопрос был задан абсолютно буднично. Услышавшие предложение их подруги девицы наперебой начали предлагать то же самое уже своему супругу. По обозначенной спине Ханаровского пробежались приятные мурашки, когда он представил, как ее натирают мягкие и нежные женские пальцы. «Спасибо, не стоит». Смотреть в глаза Хинацуру он не стал, постеснявшись. Юноше явно было неловко услышать такое предложение от прекрасной представительницы женского пола и, к тому же, она являлась замужней женщиной, а сам муж, собственно, присутствовал прямо тут, за всем наблюдал и слушал. Впрочем, какой-либо ревности он не демонстрировал, и то не мудрено. В японском обществе подобное предложение иллюстрирует не неверность, а благие намерения, не более того. Здесь, как считается, доверить человеку спину, доверить свою жизнь. Если бы на щеках подростка не проступил румянец, то такой отказ местный мог бы принять за грубость. Помимо этого, охотник был крайне самоуверен и явно не сомневался в верности и любви своих пассий. А ему, Никите, ведь предстоит пробыть здесь еще сутки. В целом, кроме поведения женского дуэта, больше его ничего не раздражает. Если представить, что их тут нет, то становится даже тихо и уютно. 94. Ну, в женском голосе слышалось нетерпение. Зачем медлить? Никита, к которому обращалась Макио, стоял на месте, о чем-то раздумывая. Он сжимал и разжимал кулак. «Думаю, сколько силы применить?» Спокойно ответил он. «Всю давай!» Горячо воскликнула она. «Посмотреть хочется!» «Правда, Тингин сама?» Девушка обернулась на своего мужа, рядом с которым стояли еще две его жены. Если Хинацуру сохраняла спокойствие и демонстрировала лишь легкое любопытство, то вот с ума едва ли не прыгала на месте от нетерпения. «Пусть мой гость сам решит, сколько показывать!» Узуи ухмылялся. Девица недовольно насупилась, но тут же вернула свой взгляд на юношу. По-видимому, тот уже успел принять решение. «Будет очень плохо, если я воспользуюсь всем, что имею», — отозвался он. «Так что сейчас я покажу условную треть». На его лице мелькнула улыбка. Он и сам не был против такой вот демонстрации силы. В некотором роде, ему нравилось играть мускулами перед зрителями. Вдвойне хорошо, что это не крестьяне, и удивление на их лицах будет много забавнее для него. За зверье можно было не переживать. Тингин сказал, что разогнал всю живность в радиусе километра с лишним своей жаждой крови, а всяких букашек с червячками, не жалко. Зелени деревья же, когда-нибудь вырастут заново. Как тут не покрасоваться, когда тебя об этом просит? Тем более ему и самому хотелось прикинуть, на что он способен. Безмерная и лютая мощь наполнила собой нечеловеческие раздувшиеся мышцы. По собирающейся атаковать воздух руке, в явственно проступивших венах, бегал венозный глубокий пульсирующий свет. Мальчишка принял максимально удобную позицию для нанесения удара. Скорость, техничность и минимум энергии впустую, все было при нем. Троица дев взирала на это с приоткрытыми ртами, удивляясь. С ума немного пугалась, но процесс ее явно интересовал больше. Благо все они находились на открытом пространстве, вдали от поместья охотника на демонов. Основа удара – это не только лишь грубая сила, ведь скорость, как аспект, в данном случае решает намного больше. Если, например, килограммовый камень бросит в машину обычный человек, то на ней останется вмятина, а вот если произойдет то же самое, но уже со скоростью хотя бы в десяток махов, обгоревшие и покореженные обломки автомобиля можно будет искать в десятках метрах друг от друга. Прямо сейчас парень применил абсолютно все, что мог бы продемонстрировать оказа на момент окончания их схватки. 42 маха, безумное значение, пугающее. Но это еще не все, совсем не треть. Ханаровский создал точку приложения своей силы прямо в плече. Он захватит всю высвобожденную тепловую и кинетическую энергию, а затем направит обе в одном направлении и, мало того, ускорит свою атаку еще больше, в два раза. Этого вполне достаточно. Секунда, вторая. Наносится удар. Его кулак достиг конечной точки за ничтожную долю от другой доли считанного мгновения. Вокруг стоит тишина. Глаза столпа отреагировали на удар лишь тогда, когда прошли 0,2 миллисекунды, а три дамы в тот момент, за который прошла целая. Через мгновение раздался страшный грохот, и человеческие уши после него мгновенно заложило. Сплошной огненный бурный вал устремился вперед, нещадно давя и сжигая все, что вставало на его пути. В лесу образовалась черная сожженная просека длиною в сотню с лишним метров и шириной во все 20. Травма, нанесенная лесу, была почти столь же велика, как и футбольное поле. Обугленные пни и черная, как ночь без единой звезды, земля все еще полыхали малыми язычками пламени, что, точно падальщики, глотали и облизывали последние остатки того, что могло быть сожженным в принципе. Истребитель Ани, стоявший неподалеку, невероятно широко раскрыл свои глаза. Его аристократически бледноватое лицо сравнялось с белоснежной простыней, стало болезненным. Тем не менее, в отличие от трех своих супруг, он не застыл испуганным изваянием самому себе, и по всему его телу прямо сейчас перекатывались напряженные мышцы. Он был готов сделать что-то для сохранения собственной жизни прямо здесь, в эту же секунду, преодолевая ужас от увиденного за один миг. Впрочем, ожидаемой телом угрозы не было, и лишь его белоснежные волосы развивались под напором ветра. Оценивая увиденное, нелюдь довольно ухмылялся. «Это даже меньше, чем треть», — подумал он. «Едва ли полученная при подрыве ядерной боеголовки энергия будет сильно больше, а уж если я использую действительно все». В его голову лезли разные мысли, дурные и не очень, но затем он ощутил, как внутри него, не просто в теле, а где-то гораздо глубже, что-то лопнуло. Странное чувство захлестнуло все его тело, и венец эволюции мог сравнить свои ощущения со вскрытием нарывающегося гнойника, однако некоторого психологического удовольствия от процесса он не испытал. Наоборот, ему стало даже как-то нехорошо, нехорошо физически и немного больно. «Что?» – оторопело прошептал он, дернувшись перед этим. Неприятная, вязкая и терпкая боль ввинчивалась ему в грудь. Из него словно стремительно вытекал несуществующий гной. Эта субстанция создавала в его рту горклый привкус. Аккурат с этим в мыслях юноши пробегались образы горящих тел, душ, детей и женщин, а также стариков. В бушующем и диком, ненавидящем огне исчезали навсегда чьи-то мечты и надежды, сама их суть, нутро и история. Что-то выползало вместе с этими чуждыми воспоминаниями наружу. Очевидная мысль посетила идеальный симбиоз. Он скосил взгляд на мужчину, что стоял рядом. Тот напряженно и вопросительно смотрел на него. «Что это с тобой?» – спросил Тингин. «Плохо мне чего-то», – несколько растерянно заметил подросток. «Слушай, тебе бы лучше взять своих жен и быстро-быстро убежать отсюда». Меньше секунды Узуи оценивающе смотрел на него, после чего молча и серьезно кивнул. «Хинацуру, Сума, Макио!» — прикрикнул он, оборачиваясь к названным. «Немедленно следуйте за мной!» Девицы недоуменно зыркали на него. Они до сих пор не смогли прийти в себя после такого представления, а тут их еще зачем-то хочет отвезти отсюда муж. Впрочем, женщина с темными волосами, затянутыми в хвост, что спадал ей на спину, сориентировалась весьма быстро и тут же пристроилась рядом со своим супругом. А вслед за ней это же проделали и удивительно тихие Макио с Сумой. «Будь осторожен». Бросивший эти скупые слова столб тут же ретировался. Смотря рассеянным взглядом в спины убегающих людей, человек-вирус ощутил тошноту. Он ощутил что-то, что никогда не должен был впредь. Он, конечно, старался не испытывать страха. Однако такая странная ситуация не могла не выбить его из колеи. Он не знал, что с этим делать. Ему становилось все хуже и хуже, будто он вновь стал обычным человеком, который заболел. К горлу подкатил мерзкий и густой ком. Липнущая к языку и небу субстанция желала покинуть его рот. Совершенно внезапно лицо Никиты исказилось в лютой злобе, и все свободное пространство внутри его тела вмиг наполнилось пульсирующими тяжелым бордовым цветом шипами. Они проходили будто насквозь, однако этот же гной был абсолютно материален. Физические атаки на него не действовали. Ханаровский пошел от обратного. Плоть напряглась и начала выталкивать эту дрянь наружу из его организма. Черное нечто начало расплескиваться по земле. Местами оно было жидким, как вода, другими напоминало ртуть, а в третьем случае было столь же вязким, как зыбучие пески, но всегда оставалось черным, нестерпимо черным и вызывающим омерзение на самом глубоком из возможных уровней. Образующаяся из этих сгустков чего-то непонятного парящая темная и дымящая фигура чадила непроглядной смолью. Смог, замещавший морду чудовища, неестественно тянулся в стороны, точно образина пыталась показать этой имитацией невероятно широкой ухмылки свои эмоции. Вставший ровно и почувствовавший себя значительно лучше Никита не скрывал своей встречной ненависти. Он глядел на монстра с вызовом. 95. Стоя напротив ужасающей твари, юноша смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Зрачки в них заметно подергивались, метались, а сам он стал много меньше, походя теперь на ребенка. В прошедшем бестолковом сражении парень применил абсолютно все, что только мог, пытаясь одолеть это чудище. Никакие физические воздействия не причиняли противнику и толики вреда. Даже успевший проявить себя телекинез не показывал толковых результатов на образине. Та, издеваясь, кликотала, как насекомое, изображая гогот. Оно визжало, рвалось и тявкало, вело себя по-ребячески в один миг и по-стариковски мудро, в другой. Каждые несколько секунд оно тасовало маски, будто колоду. «В тебе есть хоть что-то свое, монстр?» Сохраняя ясный рассудок, Никита подавил испытываемый страх. Повсюду царила разруха, в воздухе витала пыль, но здесь все так же стоял копченый, даже горелый смрад от сжигаемых тел. Именно так проявлялось присутствие в физическом мире этой пародии на джинна. Хотя подросток не знал, где проходила грань между его собственными действиями и фактом существования этого нечто. А твоего, свойного, чего-нибудь наберется, щепа елейная. Недовольное старушечье бормотание прокатилось по разрушенной местности, после этого в сию же секунду трансформируясь в мужской наглый и дерзкий бас. Ты ведь, ха-ха, просто чужое спиздил. Вор, бездарь, ха-ха-ха. Ханаровский не отвечал, а разглядывал бездействующее нечто. Оно его еще ни разу не атаковало, лишь издеваясь, но он даже и не думал оставить его здесь одного. Что оно может натворить в таком случае? В конце-то концов, он должен убить это. Сколько бы порождение джинна не меняло лица, некоторые черты оставались при нем. Подлое и мерзкое ехидство, а также излишняя суетливость. Будто гадкий ребенок решил подразнить своего неприятеля, не имея возможности сделать что-то действительно серьезное. Ситуация здорово напрягала его, но венец эволюции не прекращал активно думать. Первое время он ждал каких-либо атак, но их не следовало. Ему не отвечали, и то первое действие, выход твари наружу, было единственным, что причинило ему неудобство. Очевидно, что монстра сковывали какие-то правила, и его противник прекрасно понимал, какие. «Да тебя же, уродца, отправили ко мне в качестве маленькой мести», — сказал нелюдь. «Ты мне и сделать ничего, получается, не можешь, так, лишь убегаешь и раздражаешь, как крыса поганая». Ретивый и резвый ранее дымный гуманоидный силуэт застыл, словно попав в смолу. Эта красноречивая сцена заставила идеальный симбиоз насмешливо ухмыльнуться и продолжить. «Ты меня всем своим отвратительным существом ненавидишь. Будь такой шанс, точно бы атаковал меня. А так ты даже меньше, чем оскорбление от своего создателя. Ты всего лишь его плевок в мою сторону». Улыбка человека-вируса стала совсем неприличной, когда он продолжал озвучивать свои мысли. Он делал это не из какой-нибудь логической причины, но потому, что это заставляло и его самого почувствовать себя лучше. Лишь меньше минуты назад он был на грани паники, не имея возможности что-либо сделать, но уже сейчас держал ситуацию под контролем. «Заткнись, щенок!» Прокуренное скрежетание какого-то старика напоминало приглушенный медвежий рев. «Блядский ты выродок! Чтоб ты сдох, погонь мелкая!» «Что, правда, глаза режет?» — насмешливо вопросил Никита. «Тварь-ре!» — ракочущий выкрик говорил сам за себя, замещая любые пояснения от его хозяина. Юноша, совершенно неожиданно для пламенного отродья, присел на горячую землю. Он полубезумно ухмылялся, а его зеницы бегали по округе. Очевидно, он продумывал план по устранению своего неприятеля. Чудище бесновалось, брыкалось подле него, вопило, визжало, скрипело, клокотало и щебетало, но все это было бесполезно. На него даже внимания почти не обращали. Через минуту тщательных раздумий от парня отделилось три маленьких части его плоти, и все они забурились в землю, приняв форму, напоминавшую червей. Нечистивое создание даже не обратило на это внимания, полностью занятое утолением своей ненависти. Казалось, оно страдало даже физически, не имея возможности сделать хоть что-нибудь вредное для Ханаровского. Для того, что собирается применить нелюдь, в любом случае понадобится кошмарное количество биомассы. А так как он очень сильно навредил окружающей местности, то его дронам придется здорово удалиться отсюда, чтобы начать собирать материал в быстром темпе. Смотря с такой стороны, это даже хорошо, что тебе, придурку горелому, не пришло в голову помчаться в Йомитон или к базе охотников. Скосив взгляд на монстра, подумал он, я же говорил не трогать только мою семью. Здесь могут быть и другие условности, но приму за аксиому, что он просто-напросто зациклен на мне. Его реактивная эволюция работает постоянно. Минута за минутой, час от часа он становится сильнее, крепче, быстрее, и каждое из пяти чувств лишь улучшается. Он через час уже, пускай и незначительно, но превосходит самого себя из прошлого. Однако это же неестественно быстрое развитие может быть подстегнуто в определенном направлении, но лишь двумя способами – желанием самого венца эволюции при какой-либо форме стресса. Он на неплохом уровне представляет работу и функции генов и прочих элементов своего и многих других организмов. Однако то, что ему нужно, сложно воспроизвести даже с его знаниями. Вернее, почти невозможно. Его единственная надежда – уповать на естественный ход. Его выбор – вызвать стресс у себя искусственным путем. Его способность телекинеза, вероятно, своей основой упирается в квантовый мир, и ключ к решению нынешней проблемы вполне может крыться именно в нем. Самый известный теоретический опыт в квантовой механике проведен с котом, и в нем разъясняется влияние случайного наблюдателя на любой объект, который находится в неопределенном состоянии. Ему нужно что-то такое. Ему необходимо научиться манипулировать самой реальностью, обходя любые обыкновенные физические законы. Поджав уста, подросток нахмурился, когда начал трансформировать свой организм, создавая в том десятки фабрик самых различных гормонов, которые отвечают за страх и возбуждение. Молекулярные цепочки преображались из изначального варианта, повышая свою эффективность. Например, одна лишь капля его варианта адреналина стала способна превратить обычного человека в овощ, а его новые органы могут производить десятки таких капель в секунду. Периодически идеальный симбиоз обращал свое внимание на недоброжелателя, чтобы тот ненароком не начал понимать, что что-то не так. Ему определенно не нужно было, чтобы такая абразина вдруг придумала способ ему серьезно нагадить. Он не приступал к выполнению своего плана до того момента, пока те самые черви не вернулись к нему, пробурив себе путь. Невнимательная сущность не заметила его творений. «Почему ты стал больше, подлец?» Вкрадчивый и медовый женский голосок донесся из пульсирующего черного марева. Оно, очевидно, поняло, что что-то не так. Впрочем, всякие сомнения и вопросы у монстра, состоявшего из сплошного смога, исчезли, когда его цель в лютом испуге распахнула свои глаза так широко, как никогда до этого. Темные зрачки сузились, лицо побелело, сравнявшись с первым снегом, а губы аж посинели. Мальчишка приоткрыл рот, и его всего затрясло. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Получив желаемое, оно тут же разлилось в шипящем, тянущем гоготе. Смех перетекал то в лошадиное ржание, то в лай гиены. Страшилище рвало свое угольное лицо страшными когтями раз за разом, безумно радуясь. Безобразное и фантасмагорическое зрелище длилось еще секунд 20. Прежде чем жалкое подобие джинна ощутило нечто крайне странное, оно не могло описать свои ощущения с точностью, однако, огненное порождение почувствовало себя так, словно все его нити резко и в один миг обрубило. Оно могло взаимодействовать с окружающим миром, и тот мог с этим, но, фактически, никакого контакта между ними не было. Монстр пытался осознать, что происходит, но потом ощутил подвешенное внимание одного конкретного наблюдателя. Никакого боли не было, будто они в этом мире совсем одни. Ты, плясавший и гомерически смеявшийся ранее воплощенный ужас, и сам ощутил страх перед чем-то непонятным. Смертная мра. Последний истошный выкрик, полный неожиданного испуга, заставил Никиту насмешливо ухмыльнуться. Будучи радостным и довольным, он, неумолимо уменьшаясь после применения новой способности, наблюдал за рассеивающимся черным силуэтом. 96. Было весело. Громко воскликнул Узуй. Его довольный настрой и выражение лица совсем не говорили о том, что еще совсем недавно он испытывал страх по отношению к тому, с кем сейчас абсолютно беззаботно общается. Он неадекватно быстро принял новые для себя реалии. Никакой другой человек не мог бы похвастаться подобной психологической выдержкой. Видимо, его супруги не были психологически крепки в той же степени, что и сам мужчина, а потому Тингин провожал своего гостя вдалеке от поместья. Тем не менее на его лице не было и толики смущения по этому поводу. Он даже и не думал обращаться к этой теме самостоятельно, и юноша мог его понять. Определенно, Никита звучно хмыкнул. «Мы обязаны когда-нибудь встретиться и выпить вместе». Столб все так же продолжал улыбаться, наслаждаясь каждым своим действием. «Пить я, допустим, не буду». Натянув кривую ухмылку на уста, утвердил парень. «А вот встретиться по случаю победы над ним можно будет вполне. Ну и разве это справедливо?» Деланно покачав головой в осуждении, пожаловался охотник на демонов. «Ты сияешь столь ярко, что рядом с тобой любой из столпов меркнет». При последних словах в его тоне не было осуждения или злости, а лишь одобрение и поддержка. Очевидно, Он и сам осознавал, чем являются в своей сути эти монструозные людоеды. Их убийство – не соревнование. Экстравагантный истребитель демонов, как и все его более опытные товарищи, стремился к полному уничтожению названных чудовищ, без компромиссов. Человек, не ставящий это стремление во главе собственного жизненного пути, не достоин зваться столпом. По крайней мере, не при убоище Кикагае. Мальчишка, не ответив на эти заявления словами, неопределенно пожал плечами. «Я буду ждать твоей победы, парень», заметно посерьезнев, сказал он. «Все мы ждем конца этого кошмара. Когда-то я думал, что вершиной всех моих проблем является то место, которое было удостоено великой чести стать моим домом при рождении. Это была первая и последняя ошибка, допущенная мной. Я тебя понял», подросток кивнул. Ханаровский представлял свое новое будущее в этом мире, раз уж ему не суждено вернуться назад, безоблачным. Он, конечно, попробует вновь поговорить с тем самым священником, пускай теперь и лично, без всяких посредников, но навряд ли что-то выйдет. Уж слишком сильно перепугался служитель Божий, так что толкового разговора с ним могло более и не выйти. Да и предприимчивость Джинна вызывала у него справедливые сомнения насчет попыток вернуться назад. Может, он оставил ему еще какой-нибудь подарок, можно попытаться связаться и с другими. Но не раньше того, как он решит все свои проблемы со здешней нечистью. Он должен подстелить самому себе солому, создать для себя мир, в котором не будет того, что ему отвратительно. Не было никакого долгого путешествия обратно, и нелюдь привычно оказался в собственном храме, потратив на это всего несколько секунд. Он стоял в помещении, где ему молились и возносили жертвы, еду, украшения и рукодельные предметы интерьера, вроде всяких статуэток, напоминающих самого Бога. Сейчас здесь никого и не было, так как для подобных дел это место открыто лишь утром. Он находился здесь один.